Ты хочешь сказать, что официант меня не пустил? Хотя знал, кто я такой? Ну, может быть, он тебя не узнал. Не так уж ты знаменит. Я куда знаменитее тебя? Это была правда. Звезды всегда более знамениты, чем те, кто их создает. Можно узнать, что ты делаешь в отеле «Ворон»? Приехала к тебе в гости. И давно ты здесь? Давным-давно. Неделю? Не помню точно. Мне хотелось за тобой понаблюдать. Я подумала, что забавно было бы нагнать на тебя суеверного страху суеверного. Ты хочешь сказать, неужели ты ничего такого не чувствовал? Правда, сделала я не так уж много. Никаких тыкв со свечкой внутри, никаких саванов. Я чуть не закричал от облегчения и ярости. Так это ты? Это ты разбила вазу и зеркало? Это ты тут рыщешь по ночам и подглядываешь за мной? Вазу и зеркало я разбила. Но по ночам не рыскала. В полной темноте я бы сюда не пришла. В этом доме и днем-то жутко. Да нет, рыскала и смотрела на меня в окошко из внутренней комнаты. Ничего подобного, не было такого. Это, наверное, какое-то другое привидение. Нет, было. Кто-то был. Как ты проникла в дом? А ты не запираешь нижние окна? И, между прочим, напрасно. Вот тут, пока я смотрел на нее, мне было видение. Словно лицо ее внезапно исчезло, стало дырой. И сквозь эту дыру я увидел змеиную голову и зубы и розовую пасть моего морского чудовища. Это длилось секунду. Вероятно, это было даже не видение, а мысль. Нервы у меня еще не успокоились. Я опять услышал шум моря, теперь уже громче. Но поскольку я не мог обвинить Розину в том, что она натравила на меня морское чудовище, я счел за благо об этом умолчать. Но зачем ты меня преследовала? И почему вдруг решила себя обнаружить? Я сегодня видела в деревне Лиззи Шер. Да, она здесь была и уехала. Но при чем тут это? Убей, не понимаю, какая тут связь. Неужели не понимаешь, Чарльз? Неужели забыл? Ну, так я тебе напомню. Розина положила ладони на стол и нагнулась ко мне. Ее длинные темно-лиловые ногти уставились на меня, как маленькие копья. Браслеты скребли по деревянному столу. Неужели забыл? Ты ведь обещал, что если когда-нибудь женишься, то женишься на мне. Я снова почувствовал страх, холодный, сосущий, вторжение в мою жизнь чего-то непредвиденного и опасного. Раздражающие синие глаза Розины сверкали и искрились ее кольца. А сказала она чистую правду. Я ответил небрежным тоном, разве? Я уже забыл. Наверное, был пьян. Во всяком случае, я не собираюсь жениться, да? А еще ты обещал, что если решишь с кем-нибудь съехаться окончательно, так со мной. Это, к сожалению, тоже была правда. Розина улыбнулась. Зубы у нее не совсем ровные, длинные и белые, и в улыбке она иногда сводит нижние зубы с верхними, а губы оттягивает назад. Зрелище малопривлекательное. Ты не был пьян, и ты не забыл, Чарльз. Я пытался изобразить, какой тактики держаться с этой опасной женщиной. Вот уж не ожидал, что она вновь появится в моей жизни. Но теперь, когда это случилось, я отдал должное ее стилю. Разбитая ваза, расколотое зеркало — все это было не зря. Но зачем эти напоминания именно сейчас? Что послужило толчком? Ответ надо искать в ее словах о Лиззи, но я, к сожалению, не успел их обдумать. Если все дело в этом. Может быть, сказать ей, что приезд Лиззи ровно ничего не значит? Этим только оттянешь кризис, характер которого я только что начал прозревать. Неужели я в своих недавних размышлениях о Лиззи бессознательно предполагал, что она может стать для меня постоянной подругой жизни? Возможно. Думал ли я всерьез о том, чтобы жениться на Лиззи? Нет. Но запугивание Розины невыносимо. Попросту нагло. Нет, лучше сразу выказать бескомпромиссную твердость.